Глава 13. В морозном утреннем воздухе дыхание повисало белым паром. Замерзая, пар оседал, превращаясь в новый слой ледяных перьев на потолке палатки. Я третий раз подряд взглянул на часы. До будильника еще 2 минуты. Пока Барт спал, я старался лежать тихо. Бип, бип. Я нажал на кнопку, выключая будильник, и сел, не расстегивая синий спальник. Барт расстегнул свой и пополз к двери палатки, открыл ее и выглянул наружу. «Яснее не бывает». «Да», — ответил я. Быстро действуя руками в перчатках, мы упаковали последние пожитки. Я нечаянно задел правым локтем стенку палатки, и ледяные хлопья обрушились, обсыпая все внутри. «Черт! Извини, Барт». «Плевать! Если только сегодня мы выберемся отсюда». Мы оба рассмеялись, и я кивнул, запихивая спальник в рюкзак. 5 минут спустя в клубах пара, висевших в палатке, появилась голова Пикея. «Доброе утро. Сегодня горячей воды нет. Прилетят вертолеты». «Мы будем готовы», — ответил я. Шум в лагере усилился, все суетились. Я подумал, ну, пожалуйста, пусть у нас будет несколько часов ясного неба. За 10 минут до 6 утра, когда был назначен общий сбор, мы с Бартом встали в палатке в наших пуховых костюмах. Почти все тоже ждали снаружи, торопясь убраться отсюда. Эмили ходила по лагерю, то обмениваясь репликами с нашим Сердаром Давой, то разговаривая по рации. Она вышла на открытое пространство в середине лагеря и сказала: «Первый вертолет поднялся». Прозвучали негромкие одобрительные возгласы. Я стиснул зубы и сжал кулак, молча радуясь. Мне не хотелось давать волю эмоциям на случай, если планы придется отменить. Двое наших проводников, Джастин и Финджо Шерпа, подошли ближе к временной вертолетной площадке, утоптанной в снегу. Они будут руководить шеренгой альпинистов и Шерп, ожидающих посадки в вертолет. Позже Эмили сказала мне, что выбрала 2 этих здоровяков, так как ей хотелось, чтобы они могли поддерживать порядок на посадочной площадке, если вдруг все толпой кинутся к вертолетам. Но такой паники не случилось. Грег, руководитель всей экспедиции, настоял на том, чтобы вертолеты должны взять одинаковое количество как туристов-иностранцев, так и граждан Непала, чтобы все было честно. Эмили назвала 4 человек, 2 членов команды и 2 шерп, которым предстояло улететь первыми. Затем она повернулась к нам. «Энди, Дон, Барт и Джим, вы во 2-й четверке». Я схватил рюкзак, как будто только что выстрелил стартовый пистолет. Эмили выставила в нашу сторону ладонь в перчатке и сказала: «Тише, тише, еще как минимум 15 минут». Барт громко выдохнул и хлопнул меня по плечу. Я опустил рюкзак на снег, и сердцебиение наполовину вернулось к норме. «Оставайтесь в лагере, пока Макс не отведет вас вон туда», — сказала Эмили. Затем она ушла руководить действиями на вертолетной площадке. Я в последний раз проверил палатку и бросил последний взгляд на 2 баула с вещами, которые мы не взяли. Палатки тоже должны были остаться, поэтому я застегнул молнию на двери. Несколько человек ходили по кругу, а другие стояли и топали то одной ногой, то другой. Было около 25 градусов ниже нуля, и поскольку мы ничего сегодня не ели, от недостатка энергии стали быстро замерзать. Хотя пронзительный утренний холод казался неприятным, мы были рады ему. Более плотный воздух дает более надежную опору вращающимся лопастям, когда вертолет поднимается в горы в разреженной атмосфере. Через несколько минут снизу до нас донесся ритмичный глухой стук. Блестящий черный вертолет выскочил из-за верхней кромки ледопада, оглушив нас всей мощью ревущего двигателя. Вертолет держался низко, чтобы использовать экранный эффект отражающегося от поверхности ледника воздуха. Когда он пролетал мимо, все головы в нашем лагере у каждой группы палаток обернулись к нему. Вместо того, чтобы пролететь еще 5 километров до 2-го лагеря, как накануне, На этот раз пилот резко развернулся и мягко опустил полозья на снег в 70 метрах от нашего лагеря. Эвакуация началась. С нашего безопасного наблюдательного пункта мы следили за тем, как Эмили с еще одним проводником подошли к вертолету, обеспечивая поддержку с земли. Одетая в синий пуховый костюм, Эмили махнула рукой двум ожидавшим ее сигнала альпинистам. Они направились к открытой боковой двери. Двигаться быстро на высоте 6000 метров практически невозможно. Со стороны казалось, что две неуклюжие фигуры, неспешные, в раскачку, медленно ползут по снегу. А ведь они наверняка ощущали это движение как спринтерский забег в условиях нехватки воздуха. Двух пассажиров быстро накрыл вихрь снежной бури, поднятый вращающимися винтами. Похоже, нам предстоит довольно быстрая и рискованная погрузка на борт, которую называют «горячей». Если двигатель продолжает работать, а винты крутятся, пока пассажиры поднимаются на борт, и они, и все, кто находится поблизости, подвергаются большой опасности, однако такой прием помогает сэкономить время. Минус пара минут с каждого рейса, казалось бы, немного. Однако это может иметь значение для того, чтобы все успели благополучно спуститься с горы до того, как испортится погода. Как только дверь закрылась, нагруженный вертолет поднялся на 3 метра над землей и медленно поплыл прочь. Когда хвостовой винт прошел над верхней кромкой ледопада, пилот наклонил нос машины. Вертолет резко рванулся вперед и вниз, словно каноэ, преодолевающее водопад. Затем он исчез из виду. Базовый лагерь располагается на 700 метров ниже. Лететь до него по прямой чуть более 3 километров. Так что на полет в оба конца у вертолета уйдет около 10 минут. Однако уже через минуту я с удивлением услышал рокот двигателя поднимающегося вертолета. Я подумал, что, наверное, пилоту пришлось вернуться или что-то не так. Когда вертолет показался над ледопадом, на фоне темно-синего неба сразу стал заметен его красный цвет. Спасатели. Это был другой вертолет. Выходит, нас эвакуируют на нескольких. Пилот сделал круг над лагерем и приземлился на импровизированной вертолетной площадке. Еще два альпиниста из стоящих поблизости людей поспешили к ним, и погрузка возобновилась. Чтобы точно понять, что нам с Бартом предстоит делать через несколько минут, я изучал все выверенные движения и запоминал их последовательность. Точно так же я раньше наблюдал, как мой партнер по скалолазанию выполняет основные движения на сложном маршруте. Чтобы обезопасить себя и всех, кто рядом, надо было сделать все правильно. Как только красный вертолет улетел, Макс посмотрел на нашу четверку и сказал: «Пошли». Профессиональный проводник в отличной физической форме, да еще и не обремененный рюкзаком. Макс быстро зашагал из лагеря, и мы впятером последовали за ним. Наши руководители, видимо, пошли на осознанный риск, заставляя нас пройти около 60 метров по леднику без страховки. Формирование связки для перехода по леднику отнимет время и добавит проблемы. Кроме того, как только мы добрались бы до посадочной площадки, пришлось бы опять тратить время на то, чтобы снимать страховку. При том, что вертолеты снуют туда-сюда, сейчас не следует пользоваться веревками, чтобы какой-нибудь из концов не затянуло в лопасти. Итак, мы вышли из лагеря без страховки и отправились на 5-минутную прогулку по леднику. Это был один из тех случаев в горах, когда чем скорее, тем безопаснее. Идти по леднику без страховки, пусть даже несколько минут, казалось рискованным делом. Все равно, что попытка пересечь бегом скоростную магистраль. Я внимательно осматривал лед, не попадутся ли трещины. Мы миновали открытый черный провал в 5 метрах слева от нас, и краем глаза я все посматривал на него и гадал, не появились ли после землетрясения под снегом новые трещины. Зона ожидания возле посадочной площадки представляла собой плоский серак, или ледниковый столб, с трех сторон окруженный трещинами. Серак. Ледяной пик, вертикальное ледниковое образование, формирующиеся на передней кромке ледника. В русском языке сераки иногда именуют ледяными столбами или зубами. Обрушение крупных сераков часто становится причиной гибели альпинистов или схода лавин. В частности, так произошло в 2014 году на Эвересте. Мы стояли в неглубоком снежном желобе, в котором до нас топтались предыдущие пассажиры. Джастин жестом попросил нас подождать, а сам направился к вертолетной площадке в 10 метрах, чтобы поговорить с Эмили. Я смотрел, не появятся ли в небе какие-нибудь зловещие облака, способные в последнюю минуту захлопнуть окошко летной погоды. Небо оставалось кристально голубым. Стоя у верхней кромки ледопада, мы услышали, как возвращается вертолет. Тяжелая тук-тук-тук лопасти эхом отдавалась от каменных стен и грохотала в ушах, словно на концерте Pink Floyd. Черный вертолет держался ближе к западному плечу, он пролетел около 30 метров над посадочной площадкой, развернулся и приземлился в 10 метрах от Эмили. Поднятый его лопастями вихрь ледяным водоворотом налетел на нас. После того, как два шерпы поднялись на борт с большими рюкзаками, вертолет с натугой поднялся на пару метров в воздух. Двигатель издал пронзительный рев, машина содрогалась, пытаясь поднять почти 200-килограммовую тяжесть, только что погруженную в ее брюхо. Как только они окончательно взлетели, вертолет наклонился над ледопадом и набрал скорость. Он быстро прошел примерно в 12 метрах над наклонным ледником и скрылся над разрушенным ледопадом. Затем обогнул несколько выступающих ледяных башен и исчез из виду. Эхо от стука винтов уверило нас, что он все еще в воздухе. Мой обычно сдержанный товарищ по команде Дон посмотрел вслед вертолету, покачал головой и сказал: «Господи помилуй». Поскольку так получилось, что Дон стоял передо мной, мы с ним должны были стать следующими пассажирами. Барт с Энди были позади меня, ожидая своей очереди. Я туго затянул все ремни рюкзака и убрал болтающиеся концы. Лопасти вертолетов обычно вращались в нескольких метрах над головой, но могло оказаться, что поверхность будет неровной, и мы окажемся выше, чем рассчитывали. Я не мог рисковать, чтобы свободно свисающие ремни могли оказаться в радиусе вращения крутящихся винтов. Мне доводилось участвовать волонтером в нескольких горноспасательных экспедициях с привлечением вертолетов, так что я знал, что ревущий обратный поток будет еще сильнее, когда мы подойдем. Чтобы ледяная крошка не попала в глаза, я достал из рюкзака защитные очки и водрузил их на лоб, мысленно благодаря моего сына Ника, любителя горных лыж. Это он одолжил мне пару отличных очков на случай ураганного ветра. Я-то собирался надеть эти очки при восхождении на вершину Эвереста. Эмили махнула рукой, подзывая нас поближе, и мы с Доном прошли на 10 метров вперед. Через 5 минут мы услышали, что вертолет возвращается. Мы держали рюкзаки рядом с собой. Нести их в руках казалось безопаснее, чем надеть, а потом снимать уже под крутящимися винтами. Эмили подняла палец к небу и указала им в нашу сторону. «Одна минута». Она опустилась на колени в снег, и мы тоже. Я достал из нагрудного кармана GoPro и включил камеру. Красно-белый вертолет завершил разворот и приблизился к вертолетной площадке. Я нажал вторую кнопку, и камера начала записывать, как только я надвинул очки на глаза. Левой рукой я придерживал камеру, а под правой держал рюкзак, обхватив его снизу. В обеих ногах подергивались мышцы, словно я готов был броситься, бежать и спасаться, но я знал, что дисциплина и порядок при погрузке лучше, чем быстрая неразбериха, грозящая катастрофой. «Успокойся», — приказал я себе. Пилот опустил вертолет ниже, пока оба полозья не коснулись заснеженного ледника. Один из тех, кто обслуживал посадку на земле, взялся за ручку боковой двери. Эмили находилась на полпути между нами и вертолетом, она пригнулась и застыла так, напоминая, что и мы тоже должны это сделать. Дон согнулся в талии вперед и устремился к вертолету. Я присогнул колени и последовал за ним. На ходу я заметил, как Эмили что-то говорит, но слов было не разобрать. Слышался только вибрирующий рев, так как пилот не убавлял обороты двигателя. Поравнявшись с Эмили на узкой тропинке, я наконец понял, что она пыталась сказать мне. Она отчаянно тыкала рукой вниз. «Пригни голову, чтобы ее не снесло». Я спешил со всех сил, неловко торопясь в тяжелых ботинках и громоздком костюме. Дон бросил свой рюкзак внутрь вертолета и одним плавным движением скользнул внутрь. Чтобы я не швырнул свой рюкзак на товарища, дежурный проводник жестом велел мне передать рюкзак ему. Я послушался и забрался внутрь следом за Доном. Проводник снизу подал мне рюкзак и громко захлопнул дверь. Уровень шума наполовину понизился. По моим ощущениям, все это заняло довольно много времени, но хронометраж видео позже показал, что от посадки вертолета до момента, когда захлопнулась дверь, прошло всего 28 секунд. Я осмотрел кабину. Пассажирские кресла были сняты, чтобы убрать лишний вес. Отсутствие кресел означало, что и ремней безопасности тоже не было. Мы с Доном полулежали на полу позади пилота и надеялись на лучшее. Пилотний палец был занят приборами на панели перед собой и вообще не обращал на нас внимания. 5 секунд, и он включил двигатель на полную мощность. Пол кабины содрогнулся, и мы на пару метров оторвались от земли. Я направил работающую камеру в закрытый иллюминатор и запечатлел 15 человек, выстроившихся на леднике. Они собрались возле второй вертолетной площадки, вытоптанной в снегу, примерно в 70 метрах к югу, и ожидали своей очереди на эвакуацию. Наш вертолет, покачиваясь, пролетел метров на 10 вперед над верхней кромкой ледопада. На мгновение мы зависли прямо над зияющей синей трещиной. Я уставился прямо в глотку дракона. Как только хвостовой винт миновал край льда сзади, нос машины наклонился на несколько градусов, и мы заскользили прочь от посадочной площадки. Я посмотрел вправо, на Дона. Пар белыми клубами выходил у него изо рта при дыхании, до того холодно было в кабине. Выдавив на лице улыбку, он негромко сказал: «Привет». Нос вертолета накренился еще круче, и мы резко набрали скорость, как вагонетка американских горок на первом спуске. Казалось, мы наполовину летели, наполовину падали, подчиняясь увлекающей нас вниз с горы гравитации. По мере того, как мы опускались в становящийся все более плотным воздух, двигатель набирал все большую мощность, и пилот использовал его обороты, посылая машину вперед еще быстрее. Я смотрел в окно, как загипнотизированный. За первые 30 секунд полета под нами промелькнула сотня открытых трещин. Крошащиеся ледяные башни и замки нависали над темными провалами. Многие трещины и ледовые глыбы казались старыми, их края были сглажены солнцем, ветром и временем. Но некоторые разломы по прямой линии выглядели ровными и угловатыми. На их острой кромке еще торчали тонкие ледяные мечи, выступавшие вверх и в стороны, вопреки законам гравитации. Эти недавние разломы, должно быть, сформировались буквально только что в результате землетрясения и последовавших за ним повторных толчков. Мы держались на высоте около 15 метров над ледником. Я высматривал лестницы и обрывки 3 километров веревок, провешенных ранее между базовым и первым лагерями. Еще 2 дня назад они образовывали пусть карикатурно выглядящий, но вполне пригодный для прохождения маршрут через ледопад к Хумбу. Теперь же внизу была лишь сплошная мешанина из обломков льда. Примерно в 150 метрах ниже по вертикали от первого лагеря скальные стенки сходятся с обеих сторон почти вплотную. Из-за этого сужения скорость движения ледника к Хумбу ускоряется и превышает 1 метр в день, а лед тут превращается в нестабильный поток ледяных глыб. Поскольку пространство в этом сужении сильно ограничено, беспорядочно перемещающиеся куски льда либо выталкивает наверх, либо затягивает вниз. Через каждые несколько метров внизу под нами чередовались торчащие ледяные башни и провалы трещин. Их зазубренные отверстия напоминали разинутые пасти сотен оголодавших драконов. Мы неслись мимо на высоте 15 метров над ними, как крохотная мошка вне пределов досягаемости хищника. Полеты над ледопадом были нечастым делом. Еще лет 20 назад вертолетам не хватало мощности для перевозки пассажиров на такой высоте. Несмотря на то, что современным аппаратам это под силу, экстремальные риски такого полета отбивают у большинства горных пилотов охоту даже пытаться сделать это. А поскольку Эверест окружен территорией национального парка, правительство ограничило полеты над базовым лагерем, допуская их лишь в чрезвычайных ситуациях. В голове промелькнула мысль, что я, возможно, один из немногих геологов, которым когда-либо представилась поразительная возможность увидеть ледопад сверху. Я постарался окинуть замерзший ландшафт профессиональным взглядом специалиста, но трудно вести осмысленный мониторинг, когда сам профессионал-наблюдатель лежит, распластавшись на полу вертолета, изумляясь и ужасаясь дикому пейзажу, который проносится мимо. В самом узком месте ледопада мы летели так близко от скал, что я не видел голубого неба. Сбоку сквозь стекло были видны лишь темный камень и серый лед. Оказавшись совсем рядом с одной из выступающих ледяных башен, я заметил свежие трещины, прорезающие ее во всех направлениях. Вероятно, последствия землетрясения. Древняя ледяная глыба формировалась более 10 тысячелетий из смерзавшихся воедино микроскопических снежинок и раскололась в один миг при столкновении тектонических плит. На полпути вниз по ледопаду ровный гул двигателя и винтов вдруг зазвучал по-другому. Рев стал на октаву ниже, вертолет сильно тряхнуло. Я быстро обвел взглядом кабину, пытаясь определить, все ли в порядке. Казалось, все было нормально, а бесстрашный пилот был по-прежнему невозмутим. Я надеялся, что причина столь сильного сотрясения вертолета всего лишь повышение температуры или более плотная атмосфера на меньшей высоте.